Глава 9. Армагеддон Лайт. Та же стеклянная комната в городе Солнца. Агарес усмехнулся и сам плеснул себе в стакан из бутылки со змеей. «Я-то думал, когда же ты спросишь?» — сказал демон, выпив водку. «Сам понимаешь, пора с этим решать», — пожал плечами ангел. «Ну что ж», — выдохнул Агарес, — «помнится, на разборке в трактире Деница мы договорились, как только все закончится, устроим финальную битву». «Отлично, сейчас самое время. Вот тут у нас», — он приподнял бутылку, рассматривая ее на свет, — «осталось ровно на один стакан. Условия простые. Мы с тобой разыгрываем генеральную репетицию сражения добра со злом, то бишь Армагеддон версии Лайт. Бьемся на купленных сегодня мечах и выясняем на личном примере, какая сторона одержит верх в будущем. Побежденный умирает. Победитель допивает водку и убивает себя. Разве не поэтично?» «Да», — согласился Аваддон, — «сплошная мелодрама. Но мне запрещено самоубийство». Демон обвел окровавленной рукой комнату. «Здесь», — сказал он, делая упор на это слово, — «здесь как раз можно». «Да, ты сейчас наплетешь три короба. О, Господь же существует. Он создал вселенную и все такое». «Но какая разница, брат? Если в Бога никто не верит, значит, он умер. Тут нет Библии, нет церкви, отсутствуют любые человеческие правила». «Да потом, с чего ты решил, что выиграешь? Я с восторгом убью тебя, не сомневайся. Сам видел, добро как ягнят режу». Аваддон разочарованно покачал головой. «Я позволю себе усомниться», — заявил ангел. «И знаешь, мне грустно. Напоминаю, после возвращения в прошлое мы не будем помнить перемещений по трем реальностям. Все сотрется из памяти. Ты забудешь меня, а я тебя. А ведь мы не разговаривали десятки тысяч лет. И совершенно шизофренический случай внезапно свел нас вместе. Неужели тебе не жалко? Давай допьем чертову водку, съедим кобру и потолкуем, как тут принято. Можем даже друг другу морду набить, чтобы не отступать от местных обычаев». Демон поднялся на ноги. «Хватит уже обливаться сахаром», — произнес он. «Да, нас родила одна мать, но мы с тобой разные до нельзя. Тех времен, когда я был ангелом, не вернешь. Ты же понимаешь, я кровь от крови демона и плоть от его плоти. Это заложено природой с рождения. А низвержение сатаны позволило моей сущности вырваться наружу. О чем тут рассуждать? Я видел, с каким удовольствием ты пинал дьявола, а я только что без сожалений зарезал Господнего любимца. Не надо изображать воссоединение семьи, как в дешевых телепрограммах. Да, ад и рай родственны, подобно нам с тобой, но все знают, во время Армагеддона мы скрестим мечи. Я смою с себя кровь и вернусь. Будь готов». Аваддон хотел возразить, но посмотрел в холодные глаза Агареса и передумал. Демон ушел в ванную, закрыл за собой дверь, и вскоре оттуда донесся сильный шум воды. Ангел вернулся в прихожую, взял сверток с мечом, развернул, подержал. «Интересно, что сказал бы по этому поводу мой учитель Джиньцзинь, столетний седой длиннобородый старец из Нанкина, обучавший меня рукопашному бою по системе изменчивого журавля, танцующего с пьяным тигром? Наверное, ничего, ведь у меня никогда не было такого учителя». Аваддон закрыл глаза и вспомнил сражение с демонами на серебряных мечах в подземельях Иерусалима 500 лет назад. Вопли, рычание, смрад серы и крики «Аве Сатанас!» Золотое было времечко, что и говорить. Да, он давно мечтал все вспомнить. Агарес прав, это отличный шанс. Демон подставил лицо под горячие, упругие струи воды. Пар клубился меж запотевших стен стеклянной ванной. Он смотрел, как багровая кровь Авеля становится бледно-розовой, утекает в маленькую раковину слива. «Странное чувство», — подумал демон. «Я так хотел его уничтожить. А вот разрезал на куски, и никакого тебе чувства удовлетворения. Столько охотился, Жаждал, искал. И поди ж ты, почему? Старею, наверное. Он не хотел признаваться самому себе, что его гнетет чувство предстоящей битвы с братом. Он грезил сражением долгие тысячи лет, и даже по ночам на ложе любви с очередной болотной ведьмой ясно видел, каким ловким приемом выбивает из рук Аваддона меч и приставляет лезвие к горлу ангела. А теперь ему нерадостно. Комок в горле, разочарование и пустота. Он сам сказал, что ад и рай — родственники. Им никуда друг без друга. Добро и зло обязаны ходить под ручку, иначе мироустройство в раз рушится, превращаясь в груду извращенных сюжетов. Демон выключил воду и взял в руки дымчатое полотенце. Сначала он вытерся сам, а затем аккуратно стер с одежды капли крови Авеля. Нет, это пустые мысли. Армагеддон завершится крахом добра. Обязательно. Вступив в битву сейчас, он увенчает победой ту ссору в трактире Деница и выиграет раунд по ножовщине на кухне в городе Солнца. Тогда оба ни на секунду не задумывались о своем родстве, а лишь жаждали пролить кровь. И это самое правильное чувство, которое он когда-либо испытывал. Уничтожить гребанное добро, разорвать на части, упиться горячей жидкостью из вен. Да, папа Симхайн сейчас гордился бы наследником. Он вышел из ванной в черном одеянии, затянув белые волосы в хвост. Взяв в коридоре меч, прошел в тренировочный зал. Аваддон ждал его в центре. Серебряная маска тускло поблескивала во тьме. «О да, лучше без света», — ухмыльнулся демон. «Так романтичнее». «Защищайся», — сказал он и зажал в обеих руках шершавую рукоять меча. «Будь уверен», — донесся до него спокойный голос брата. Агарес шагнул вперед. Они начали сражение. Демон открыл битву серией легких ударов, проверяя оборону противника. Аваддон спокойно, без видимых усилий, уклонялся. Оценив мастерство, Агарес сделал пару серьезных выпадов, целясь в грудь оппонента. Ангел предсказуемо отбил атаку. Демон усмехнулся, он и не ждал двухминутного поединка. Главное веселье еще впереди. Сменив тактику, он перешел в наступление, обрушив на Аваддона град непрерывных атак, пытаясь достать лезвием грудь и живот соперника. Первые минуты ангел лишь отступал, но затем практически инстинктивно ответил упреждающим ударом. Агарес отметил, что добился своего. Теперь брат не только тупо защищался, но и нападал. Лязг мечей наполнил стеклянное помещение. Используя средневековый прием, демон рискнул уколоть Аваддона снизу в живот, но тот увернулся, пусть и не совсем удачно. Острое, как бритва, лезвие катаны разрезало рубашку ангела. Ткань промокла от крови. Демон захохотал. «Это тебе не купидончиком бантики завязывать, твою мать!» «Снова напоминаю, у нас общая мама», — глухо донеслось из-под маски. Агарес прыгнул вперед, но тут же почувствовал острую боль в области плеча. По руке заструилось что-то теплое. Ангел поднял меч и с силой опустил. Демон шарахнулся влево. Японская сталь врезалась в стеклянный пол, и веером полетели осколки. «Господь, пастырь мой, когда пойду я дорогой тени, да не убоюсь я зла!» «Убоишься!» — прохрипел в бешенстве Агарес. «Уж я тебе, блять, обеспечу!» Он ринулся на брата, и тому вновь пришлось отступать. Они кружили по комнате в быстром танце, в своеобразном балете смерти. И между ними вновь больше не стояло родство. Лишь жажда убийства. Вскоре демон нанес противнику еще две легкие раны, а сам получил три. Кровь капала на пол, затрудняя движение соперников. Их ноги скользили по стеклу. «Ну чего?» — улыбнулся Агарес. «Не так-то просто добру дается Армагеддон». «А никто и не сказал, что он будет легким», — ответила маска. «Мы победим». «Я съем твои крылья», — пообещал демон. «Пусть не в этой реальности, но в следующей. А из этой я прихвачу соевый соус, чтобы отбить гнусный запах карамельного торта». Яростный звон стали вновь наполнил комнату. На втором часу битвы оба противника обнаружили, что сражение дается им не с такой скоростью, как прежде. Былая легкость исчезла. Мышцы налились свинцом. Пот со лба щипал глаза. Во рту появился противный металлический вкус. Легкие переполнены хрипом. То и дело срываешься на кашель. Раны саднит, и хоть прикладывай к ним серу, хоть читай за раз сотню молитв, не помогает. Тяжелые мечи оттягивали руки. Каждый раз для нового удара требовалось сделать кучу усилий. На дымчатых плитках пола канавками пролегли борозды. Стеклянная пыль разлеталась слепящими облачками. Демон дважды едва не нанес ангелу смертельный удар, способный развалить череп от лба до подбородка. И дважды ангел почти проткнул демона насквозь, скользнув ему под локоть, словно змея. Спасала лишь реакция. «Аве сатанас, и нахрена я выбрал эти катаны?» — мелькнуло в голове демона. «Стрелялись бы из пистолетов, как все нормальные парни. Одна пуля в лоб и капут. А тут развели средневековый гламур, мечами в воздухе машем. Давно бы уже все закончили. Ох, черт побери, как же я устал!» Авадон думал о том же, но вслух не признавался. «Господи, да светится имя твое, да будет воля твоя!» Он произносил слова с хрипом, как после долгого бега, но с капитальной верой и упорством. «Да придет царствие твое!» Мимо левого уха ангела просвистела сталь. «Он тебя не слышит!» Тяжело дыша, рассмеялся Агарес. «Ну и где твой бог? Ты же сам говорил, он существует. Почему бы в критический момент ему не прийти тебе на помощь? Вы только со святой водой против нас крутые, а отними крест, будете словно котята». Демон еле успел уклониться. Ангел нанес несколько рубящих ударов, тесняя его к стене. «Инквизитор гребаный», — выругался Агарес. Это была странная битва. Опытные и закаленные бойцы, они со стороны выглядели как новички, впервые зашедшие в фехтовальный зал. И Агарес, и Авадон давно забыли, когда пребывали в состоянии обычных созданий, а не сверхсуществ. Прошло не так уж много времени, а они были измотаны до предела. Сражение свелось к редким тычкам в адрес соперника. Сделавший выпад отходил в сторону и отдыхал там минут 5. «Да уж, Армагеддон», — кисло подумал ангел, — «нас, честное слово, пора в комедии снимать». Он ощущал, что силы на исходе. Шершавая рукоять меча содрала кожу. Ладони кровоточили. Впрочем, демон также не являл собой пример утренней свежести. Авадон замер, опершись обеими руками на самурайский меч. «Сражайся!» — прохрипел Агарес. «Хватит!» — донеслось из-под маски. «Уже ясно! Никому не победить!» «Похоже, что так!» — легко согласился демон. «Тогда я приму твою капитуляцию!» «Ангелы не сдаются!» — гордо сообщил Авадон. Агарес почесал в затылке окровавленной ладонью. «Без вариантов», — сказал он. «Либо ты признаешь себя побежденным, либо бьешься до конца. Примирения не будет, ты понимаешь? Сейчас или никогда? Честное слово, мне даже жаль, что здесь нет зрителей, как на гладиаторских боях. На нас бы делали ставки». Демон блефовал. Он с удовольствием свалился бы сейчас на пол вместе с катаной. «Словно 3 вагона с иконами разгрузил», — мысленно вздохнул он. «Нет, эта реальность определенно хуже других. Я без любой, даже завалящей черной магии, ну, совершенно как без рук. Атеисты хреновы. Засунул бы им солнечную энергию по самое извините». «Ладно», — сказал он вслух, — «если ты не хочешь сражаться, я убью тебя просто так». «Ты не сможешь». Сухо прошелестела маска. «Я-то? Я еще как смогу. Ты олицетворяешь все, что мне противно. Целомудрие, карамель, перьевые подушки и ламбадное масло. Тебя очень легко убить». «Целомудрие?» — переспросила Ваддон. «Ну, по крайней мере, у вас такой имидж», — вывернулся Агарес. Он с трудом, дрожащими руками поднял меч. «Защищайся или умри». «Пожалуйста». В голосе ангела слышалось сожаление. «Прекрати». Демон замотал головой. С волос полетели красные капли. «Нет, я убью тебя. Сдавайся. Умирай. Делай, что хочешь, я не остановлюсь». Ангел, чувствуя соднящую боль, сжал в ладонях рукоять. «Я прошу». «Нет». Агарес подался вперед, вложив последнюю силу в выпад по направлению к горлу Авадона. Тот, парируя удар, бросил лезвие навстречу демону. Ангел в изумлении ощутил, как сталь вошла во что-то мягкое. Разжав пальцы, он понял. Агарес сделал обманный выпад, не собираясь убивать его. Играл в поддавки. Демон с усилием вытащил клинок из своей груди и небрежно бросил на стеклянный пол. Меч зазвенел, словно колокольчик. Уронив собственную катану, демон смотрел на маску брата. «Знаешь, я бы в тебя попал», — произнес Агарес и от души рассмеялся. Изо рта демона пошла кровь. Он упал на колени, постояв так секунду, рухнул навзничь и больше не шевелился. По стеклу потек темный ручеек, собираясь в большую лужу. Авадон, шатаясь, прошел на кухню. Снял маску и допил водку из горла. Его трясло. «Я убил собственного брата», — мелькнуло в голове ангела. «Кто же я после этого?» Ему хотелось как можно быстрее умереть и позабыть бой в стеклянном зале. Все сотрется из памяти, слава богу. Но как бы мне запомнить, чтобы я при Армагеддоне взял Агареса в плен? Я не хочу больше убивать его. Снова. Отперев дверь, Авадон на лифте, а затем по лестнице, поднялся на крышу дымчатого небоскреба. Он медленно поднял голову, и в лицо ему ударил яркий свет сотен искусственных городских солнц. Ангел шагнул вниз, распластав руки так, словно это были крылья.